перебороть себя за собственную злость, за обособленную дрянь. Не имея в жизни места теребиться из угла да по углам, просыпаться со скупой слезой лишь по утрам. Что-то там внутри мне говорит одно и то же, злостью выдыхая, как песчинка идут в море. Ненавистью все обмотано и на меня похоже. Мечты рассыпались, все превратилось в шум и гам. Как мне все насточертело, надоело постоянно думать ни о чем. Мысли напролет текут ручьем, до сих пор не разобрался в своих чувствах. Даже боли бьет по сердцу бесконечно, и поэтому так грустно. Наблюдая за плывущими по ветру флайерами, за мелькающими от машин желтыми огнями, выходить из дома мне порой так страшно, лишь бы не наткнуться на прохожего с его прохладою. Как бы ни писали, ни показывали в телеке и не говорили, не звучали все по радио. Гармонии любви тут как и нету, так и не было. Но хотелось бы увидеть счастье наше сзади. Обернувшись, вижу только серую в тени гримасу, разобщенные по мирным душам и по городским невольным массу. Страстно принимая внутрь вес, скрупулезно, что наладится все в скором времени, но новым не заденет. Все останется по-старому, по-малому. Мы будем делать мелкие шаги до главного, к чему стремились, и продолжим и стремиться так, нарушая тишину, неутолимый мрак. Все будет хорошо, теперь уж точно верю в это я. Ведь то, за что я бьюсь, не умрет внутри меня. Хоть жизнь игра, но есть и сказка в этом мире, а в ней лишь побеждает любовь и доброта.